Мистер Большой Хуй. На самом деле не такой уж и большой. Бля, не такой. Блядь, сантиметров 15, 14, 16 есть. Точно есть, блядь. Такой, средняковый, блядь. 3-4, нахуй. Средняковый хуй. Твоя мама как раз зайдет. И бабушке. Она просит, чтоб я скинул фотку своего хуя. И тогда она мне скинет свою грудь. Я кидаю фотку хуя этой саной малолетки. Я не думал, что меня так просто будет обмануть. Мой член увидит весь интернет. Мой член увидит весь интернет. Мой член увидит весь интернет. Мой член увидит весь интернет. Блять, блять, сука, сука. Чё мне теперь делать? Чё мне теперь делать? Хотел сунуть палку в тело. Хотел сунуть палку в тело. Получил еще одну проблему. Блять, одни проблемы. Он, конечно, у меня не такой уж и большой. Ну, как ну сказать? А вроде и не маленький, что тоже блять, хорошо. Да. Я привык брать их сзади. О, и куда да, я давай, захочу. Давай, помню, давай. Трахнул 10 за день, а потом пришел к врачу. Блять. У меня на члене прыщ, темно-белый, помоги. Блять. Это стоит 10 тысяч. Сейчас все сделаем. Не сы. Нахуй ярил мне уколов, чтоб не стало по приколу. Хуй дергать все заборы. И сопать куда хочу. Выебал твою сестренку, выебал твою дочурку. А потом и снова и опять пришлось идти к врачу. Блять, ебаный рот, сука. Ну чё за хуйня? Какого хуя? Ну это же на самом сука, деле. Сука, так зудит, пиздец, ты бы знал, братан. Сука. Пиздец, и жжет, чешется, блять, пиздец. Блять, с конца течет, сука. Она просит, чтоб я скинул фотку своего хуя. И тогда она мне скинет свою грудь. Я кидаю фотку хуя этой саной малолетки. Я не думал, что меня так просто будет обмануть. Мой член увидит весь интернет. Мой член увидит весь интернет. Блять, весь. Мой член увидит весь интернет. Прикинь, весь. Мой член увидит весь интернет. Блядь, сука, интернет увидит мой член, блять. Ты прикинь, братан, я в ахуе. Какого хуя эта дура, блять, начала пересылать своим подругам, блять. Ты прикинь, я ей скинул, лично ей я спускал. Не только никому не кидай, блять. Ну как так-то, ну пиздец, блять. Ты прикинь, у меня аудитория паблик только 1,92 тысячи, блять. 2 миллиона просмотров на клипе. И тут, блядь, мой хуй везде, по всему ВКонтакте будет. Нет, ну это, блядь, нормально, нет. Ильдар, братан, блядь, ну это нормальная хуйня вообще, нет. Пиздец, я в аху.